Глава пятая. Просвещенный протекционизм, Конкрина, технологические и лесной институты, заботы Конкрина о распространении технических знаний, учебные заведения, основанные или преобразованные им, земледельческая газета и другие специальные органы, Конкрин и Гумбольдт, путешествие Гумбольдта на Урал. Только благодаря такому настроению Конкрина, то есть его глубокой вере, что дело будет говорить само за себя, и что все направленные против него интриги окажутся вследствие этого безуспешными, ему удалось посвятить себя всецело плодотворному труду. И там, где другие государственные люди думали только о том, как бы разными искательствами навербовать себе побольше сторонников, как бы удачнее подставить ножку сопернику, он, отбросив всю эту недостойную игру, думал только об успешном исполнении принятых им на себя обязанностей. Наряду с приведением финансов России в образцовый порядок его занимал еще другой, не менее, по его мнению, существенный вопрос. С молоду он привык смотреть на мануфактурную промышленность и на горное дело, как на наиболее верные источники благосостояния страны. В какой мере этот взгляд на дело оправдывался по отношению к России – другой вопрос. Быть может, при блестящих дарованиях Конкрина деятельность его дала бы еще более видные результаты, если бы он не был так исключителен в своих экономических воззрениях, если бы он оказал такую же просвещенную и неусыпную поддержку земледелию, какую он оказал мануфактурной промышленности. Мы этой стороны дела тут касаться не будем, остановимся только на результатах его забот о мануфактурной промышленности России. В этом отношении Конкрин, несомненно, заслуживает названия «русского Кольбера», с которым его связывает и однородность экономических воззрений. Сноска. Кольбер. Министр финансов Франции с 1665 года добивался роста государственных доходов главным образом созданием крупных мануфактур, увеличением вывоза и сокращением ввоза промышленных изделий. Конец сноски. Конкрин, как и Кольбер, был убежденным меркантилистом. Он никогда не сочувствовал экономической школе Адама Смита. Он полагал, что воззрения великого творца политической экономии, пригодные для Англии, будут со временем пригодны и для других стран, когда те достигнут такого же промышленного развития. Но что государство, находящееся еще в младенческом состоянии, не может с пользою придерживаться принципов, провозглашенных английским экономистам. Покровительство отечественной мануфактурной промышленности, всевозможное распространение промышленного образования, развитие горного дела, успешная добыча драгоценных металлов – вот на что главным образом было обращено внимание Конкрина. Нельзя сказать, чтобы он не заботился о распространении земледельческих успехов. Напротив, он и тут проявлял изумительную деятельность, прилагал всевозможные усилия, чтобы предохранить наши леса от истребления, чтобы содействовать распространению сельскохозяйственных знаний, но все-таки он с особенной любовью посвящал себя делу развития мануфактурной и горной промышленности – и это его настроение ясно проявилось и в результатах его деятельности. В труде, в котором он изложил опыт, вынесенный им в течение 40-летней административной практики, в экономии человеческого общества, встречается следующее место. Ошибаются те, кто думает, что русская фабричная промышленность существует только благодаря помощи правительства. Промышленность эта сама по себе теперь сильна. Вот уже 25 лет, как не сделано ни одной важной жертвы для поддержания отечественных фабрик. Их процветание было достигнуто другими средствами. С 1823 года приняты всевозможные меры для усовершенствования русской промышленности. Издаются коммерческая газета и мануфактурный журнал. За границей содержатся агенты, чтобы узнавать все новейшие открытия и усовершенствования. Заведена правильная выписка узоров из-за границы, привлечены в Россию искусные мастера, учрежден мануфактурный совет с отделениями и корреспондентами, основаны технологический институт и промышленные школы, установлены правильная посылка молодых людей за границу, промышленные выставки в Москве и Петербурге с назначением наград и отличий. Учреждены бесплатные школы рисования, издан устав, улучшающий полицейский надзор за работами, и принято много других мер, о которых я умалчиваю. Действительно, этот перечень далеко не может, как мы сейчас увидим, считаться полным, но он во всяком случае убеждает, что Конкрин прекрасно понимал невозможность создать цветущую фабричную промышленность при помощи одних таможенных пошлин. В значительной степени содействовав установлению высокого таможенного тарифа 1822 года, он в течение всей своей дальнейшей жизни старался, как он сам выражается, усовершенствовать этот тариф, но не в смысле его повышения, а в смысле устранения невыгодных его сторон. Мы не станем перечислять здесь все перемены, произведенные в этом отношении, мы укажем только на один характерный факт. В одну из своих поездок в первопрестольную столицу он остановился по своему обыкновению в горном правлении на Маховой, ныне архив Министерства народного просвещения, и пользовался всякой свободной минутой, чтобы вступать в общение с разными лицами, которые могли ему сообщить полезные сведения. В Москве он, как и в Петербурге, работал целый день, а когда уставал, то надевал шинель военного покроя в рукава, подпоясывался носовым платком, осматривал строение, вникал во все мелочи. Заметим, кстати, что сад на дворе архива Министерства народного просвещения также обязан ему своим возникновением. Он указал его размеры и распланировал его сам. А под вечер в столовой принимал всех, кто имел к нему надобность, причем происходили иногда сцены чрезвычайно характерные. Так господин Селиванов, передающий эти подробности из жизни Конкрина, рассказывает, что однажды во время такого приема он при многих свидетелях назвал весьма видное должностное лицо, злоупотребление которого незадолго перед тем обнаружились, прямо вором. Случилось как-то, что дежурным чиновником при горном правлении был некто Селивановский, сын известного типографщика. Конкрин вступил с ним в беседу и осведомился о том, как идет типографское дело в Москве. Селивановский ему разъяснил, что типографское, а вместе с тем и книжное дело, сильно тормозятся высокой пошлиной на типографские краски. Конкрин промолчал, но вскоре затем соответственная ставка тарифа была значительно уменьшена. Мы привели этот факт, чтобы показать, как чутко Конкрин относился к интересам просвещения. И действительно, стоит вспомнить, что он сделал в этом отношении, чтобы понять, что он вовсе не был таким узким протекционистом, каким его обыкновенно изображают. Почти тотчас по вступлении в должность министра финансов он начал разрабатывать план учреждения в Петербурге технологического института. Несмотря на трудность и сложность чисто финансовых его обязанностей, он находил время обсудить во всех подробностях будущую организацию этого учебного заведения, которое признавалось, когда оно возникло, иностранными специалистами, образцовым. Цель его очень ясна формулирована самим Конкриным в одном из его писем Гумбольдту, о котором речь у нас впереди. «Война, — писал он знаменитому ученому, — не может удержать меня от учреждения большого практического технологического института. Россия совсем не имеет располагающего средними теоретическими знаниями класса людей, который ей крайне нужен в самых разнообразных отраслях труда». Такова была основная мысль Конкрина при учреждении технологического института. К сожалению, эта основная цель была впоследствии упущена из виду, и теория начала преобладать над практикой. Как бы то ни было, Конкрин с свойственной ему страстностью принялся за осуществление своей мысли. Проходил редкий день, чтобы он не посетил так называемого «Волынского двора», где было избрано место для института. Он сам составил план постройки и внимательнейшим образом следил за производством работ, радуясь, что ему приходится взбираться все выше и выше по лесам на здания, пока их не подвели под крыши. В то время как слава русского оружия гремела во всей Европе, Конкрин сооружал свой технологический институт и радостно отпраздновал день открытия первого созданного им большого учебного заведения. Почти с такой же любовью занимался он и устройством лесного института. Уже в то время Конкрин был глубоко опечален тем явлением, что наши леса исчезают вследствие хищнических наклонностей и отсутствия правильного лесного хозяйства. В своих письмах к Гумбольдту он неоднократно сетует на это, и если в России еще в 30-х годах положено хотя бы только слабое основание более нормального лесного хозяйства, то, несомненно, в значительной степени благодаря просвещенной деятельности Конкрина. Сам Конкрин говорил, что время, проведенное им в летние месяцы в лесном, когда он обдумывал организацию этого второго своего учебного заведения, было лучшим временем в его жизни, потому что организаторские его способности применялись тут к делу, наиболее родственному его душе. Однажды в беседе с другим русским деятелем, трудившимся вместе с ним над промышленными успехами России, он заметил: «То, что мы совершим вместе с вами, останется. Другие мои труды пропадут. Все мною накопленное поглотят казармы, крепости и прочее. Тяжело заведовать финансами, когда они основаны на доходах от пьянства. Я похожу на навозного жука, я вожусь в навозе, чтобы создать весь этот блеск». И Конкрин указал на берега Невы. Но трудясь над созданием технологического института или проживая в лесном, он отдыхал душой. Там, в своем Конкринополе, по выражению Плетнева, он обдумывал программу реорганизованного им лесного института, проектировал необходимые кафедры, наблюдал за постройками, и вокруг него все окрестности оживали. Прежде трудно было проехать в лесной. Конкрин провел к нему прекрасную дорогу и с необычайной заботливостью, с большой любовью дал жизнь этому второму своему детищу. Место не позволяет нам подробно выяснить, как он постепенно задумывал и осуществлял все новые учебные заведения, но мы не можем не представить здесь, по крайней мере, списка тех заведений, которые обязаны ему своим возникновением или благоустройством и процветанием. Так, кроме технологического института, созданного им, и лесного института, также почти им созданного, потому что до Конкрена он представлял лишь намек на учебное заведение со своим развалившимся зданием, без профессоров и вообще сколько-нибудь дельных преподавателей, горного института, горы Горецкого, земледельческого института, коммерческого училища мы назовем воскресные рисовальные школы в Петербурге и в Москве, рисовальную школу для приходящих при Академии художеств с отделениями для девиц и с гальванопластическим отделением, одним из первых в Европе. Рисовальные классы при гимназиях, третью московскую гимназию с техническим отделением и такие же отделения при некоторых губернских гимназиях, технические горные школы, школы торгового мореходства в Петербурге и Херсоне, мореходные классы в Архангельске и КИМИ, публичные лекции, посвященные успехам промышленности при всех наших университетах. Словом, Конкрин проявил изумительную деятельность, направленную к распространению технических знаний в нашем Отечестве. И нам нечего пояснять, в каком просвещенном духе он действовал в этом отношении. Все новейшие усовершенствования применялись к делу. Так, например, учрежденная им при Академии художеств рисовальная школа для приходящих, впоследствии доверенная обществу поощрения художеств, была обставлена всеми необходимыми принадлежностями для обучения рисованию и другим искусствам, имеющим связь с рисованием, как то лепка, гравирование на меди и на дереве, гальванопластика, составлявшая тогда совершенную новинку. Мало того, Конкрин понял, какую важную роль в деле быстрых успехов промышленности может играть женщина, и поэтому открывает при школе и отделение для девушек. Это было еще более существенным нововведением. Отметим, кстати, что Конкрин, учреждая немало школ в наших горнозаводских округах, везде также открывал отделения для девушек. Таким образом, мы имеем полное право причислить Конкрина к ревнителям женского образования и расширения сфер женского труда. Но, возвращаясь к учрежденным или преобразованным им многочисленным учебным заведениям, мы должны еще сказать, что Конкрин, так тщательно оберегавший казенную копейку, никогда не скупился на них и, отказывая в деньгах на другие расходы, всегда находил средства для расширения и усовершенствования своих любимых рассадников технических знаний. Поневоле тут вспомнишь слова, которыми он отвечал на упреки в скупости. «Да, батушка, я скряга на все, что не нужно». Но не только путем учебных заведений он старался распространять технические знания. Все, что вело к этой цели, находило в нем самую горячую поддержку. Мы видели уже, что он постоянно содержал агентов за границей, чтобы следить за всеми успехами промышленности, постоянно посылал молодых людей в другие страны для усовершенствования в науках, выписывал из-за границы искусных мастеров для обучения и подготовки у нас техников, устраивал выставки для соревнования между фабрикантами, словом, пускал в ход все средства, чтобы двинуть русскую промышленность. В этих же видах он постоянно издавал разные сочинения – оригинальные и переводные, и, не ограничиваясь этим, позаботился об основании журналов и газет, в которых сам деятельно сотрудничал, несмотря на другие сложные свои обязанности. Благодаря его инициативе, под руководством и способием от казны издавалась земледельческая газета, которую он часто обогащал своими статьями. Между ними были такие замечательные, как статья о разделении России на пояса по климату, а также произведения, составившие целое событие в нашей сельскохозяйственной литературе и обратившие на себя внимание во всей Европе. Конкрин распорядился, чтобы годовое издание земледельческой газеты обходилось не дороже рубля. Он желал распространить ее между всеми, кто только умел читать. Редактором ее он назначил бывшего директора Царскосельского лицея Энгельгарта, человека, прекрасно усвоившего себе сельскохозяйственные вопросы. И Конкрин добился того, что в числе корреспондентов газеты было немало крестьян, которые сообщали о результатах своих практических опытов по сельскому хозяйству. Не забудем, что это происходило в 30-х годах, когда просвещение у нас было еще так мало развито. Факт этот интересен и в другом отношении. Он показывает, что Конкрин заботился не только о мануфактурной промышленности, но старался двинуть и земледельческую, и если сделал в этом отношении сравнительно мало, то отчасти и потому, что сознавал бесплодность своих усилий, пока главный тормоз развития земледелия, крепостное право, не будет устранен. И как его заботил этот вопрос, видно из одного места его дневников, где он с горечью сознается, что не мог ничего сделать в этом направлении, потому что один в поле не воин. «Я старался сделать из русского крестьянина, — говорит он, — по крайней мере, наследственного арендатора». Но было слишком рано. Отдельный человек не может совершить такое дело. Что касается доторговли, промышленности и горнозаводства, то само собой разумеется, что он горячо поощрял все издания, поставившие себе целью содействовать их успеху. Коммерческая газета, горный журнал и другие однородные издания были им основаны или пользовались постоянной его поддержкой. По его инициативе появлялись на русском языке извлечения из лучших статей заграничных журналов. Он не скупился и на средства для поощрения иностранных изданий, разрабатывавших вопросы, интересные с точки зрения успехов промышленности в России. И тут, в газетном деле, как почти везде, он проявлял широкий взгляд, вполне сознавая, что промышленные успехи зависят от успехов науки вообще и, в особенности, от успехов естественных наук. С этой точки зрения мы поймем, почему между Конкриным и знаменитым Александром Гумбольдтом завязались такие тесные дружественные отношения. В 20-х годах у нас возникла мысль воспользоваться платиной как драгоценным металлом для изготовления монеты. Кажется, мысль эта принадлежит самому Конкрину. Он решил обратиться к Гумбольдту, чтобы заручиться опытом, который вынес последний из своего путешествия в Центральную Америку, где уже раньше был найден этот металл. В ответном письме на запрос Конкрина Гумбольдт, между прочим, упомянул о том, что, может быть, ему когда-нибудь удастся посетить Урал, так как быть в Тобольске составляет мечту его ранней молодости. Как только Конкрин получил это письмо, он с чисто юношеским жаром поспешил к Николаю Павловичу и в восторженных выражениях стал его упрашивать оказать покровительство Гумбольдту и принять расходы по его путешествию на казенный счет. Скупость Конкрина проявилась и тут в несколько неожиданном свете. Государь согласился, и нужно прочесть письма Конкрина Гумбольдту, чтобы понять, с какой горячностью он принялся за устройство этого дела. Тут вполне выразилась не только его преданность науке, но и горячее желание воспользоваться знаниями и опытом Гумбольдта на благо России. Он обдумывает план путешествия во всех подробностях и старается организовать его так, чтобы Гумбольдту пришлось претерпеть по возможности меньше лишений и неудобств, и расположить его к смотру насколько возможно большего числа местностей. Гумбольдту была ассигнована значительная сумма денег. В Берлин ему выслано было 1,2 тысячи червонцев, а по приезде в Петербург выдано на руки 20 тысяч рублей ассигнациями, которые он, впрочем, не все издержал, возвратив из них впоследствии 7 тысяч рублей, ассигнованных Конкриным по указанию самого Гумбольдта на путешествие Гельмерсена и Гофмана. Поездка Гумбольдта была обставлена необыкновенными удобствами. На каждой станции его ожидало от 15 до 20 лошадей. Везде ему приготовлялись самые удобные помещения. Где это требовало безопасность, его сопровождал военный конвой. Ему представлялись местные власти. В Астрахани его посетили все офицеры местного гарнизона и депутаты от армянского, бухарского, персидского купечества в их живописных костюмах. Как известно, Гумбольдт изложил результаты своего грандиозного путешествия по России. Он проехал 14 500 верст в своем знаменитом исследовании «Центральная Азия», составляющем богатый вклад в науку, которым она, несомненно, в значительной степени обязана содействию Конкрина. Сам Гумбольдт останавливался перед издержками и, как видно из его писем, не решился бы принять в преклонном возрасте такое отдаленное и трудное путешествие, если бы не поощрение нашего министра финансов. Гумбольдт это сам признает в следующих прочувствованных выражениях. «Вам я обязан», — пишет он Конкрину с Урала в 1829 году, «что этот год вследствие огромного числа идей, собранных мной на громадном пространстве, сделался важнейшим в моей жизни». Из переписки Конкрина с Гумбольдтом видно, с каким живым интересом они оба относились к исследованию Урала и Алтая — и какие чувства взаимного уважения их одушевляли. Оказалось, что предположения Конкрина относительно минеральных богатств по большей части вполне оправдались. И Гумбольдт констатирует это, удивляясь прозорливости Конкрина. Оба они жалуются на истощение лесных богатств, особенно печалится об этом обстоятельстве Конкрин и пишет: «Печальное лесное хозяйство побудило меня расширить лесной институт, чтобы подготовить лесных хозяев для горнозаводских округов. Но все хорошее двигается медленно, дурное летит». И в том же письме мы находим следующее, характерное для Конкрина место. «Вы давно, конечно, знаете о переходе через Балканы. Всякая катастрофа и вообще разрушение поражает человека. Мы знаем, кто разрушил Дельфийский храм. Его строитель, если не ошибаюсь, нам неизвестен». Раньше Конкрин писал Гумбольдту, что война не может его удержать от учреждения технологического института и расширения лесного. Видно, что Гумбольдт горячо сочувствовал Конкрину. По поводу пожалованного ему в 1829 году графского достоинства Гумбольдт пишет из Сарепты: «Этот внешний блеск будет напоминать потомству достопамятное время, когда под вашим руководством русские финансы процветали, несмотря на грозную войну». При личном свидании Конкрин подробно развил великому ученому свои предположения относительно лучшего устройства горнозаводской части в России. Он мечтал о поселении на Урале – свободных рабочих, снабженных достаточным количеством земли в качестве полных ее собственников. В архиве Министерства финансов, вероятно, хранится переписка, которая велась по этому поводу между министерством и местными властями. Последние сделали все, что было в их силах, чтобы затормозить благую мысль Конкрина. Даже его железная энергия оказалась недостаточной, чтобы пробить брешь в каменной стене невежества, предрассудков и своекорыстия. Устроить путешествие Гумбольдта, выяснить громадное значение минеральных богатств России было легче, чем устранить условия, препятствовавшие и до сих пор препятствующие вполне успешной их эксплуатации. Как бы то ни было, мы видим, с каким уважением относился Конкрин к науке и ее представителям. Между Конкриным и Гумбольдтом установились дружественные и сердечные отношения, не прекращавшиеся до самой смерти Конкрина. О сердечности этих отношений можно судить и по тому факту, что супруга Конкрина, не особенно бойко владевшая немецким языком, писала великому ученому письма на этом языке. «Теперь», отвечает ей как-то Гумбольдт, «я от вас самой узнал не без гордости, что не только немецкие звуки произносятся вами чисто и красиво, но что вы даже на бумаге удачно справляетесь с трудностями нашего языка». Гумбольдт отпраздновал на Урале 60-ю годовщину своего рождения. В этот день ему поднесен был подарок – роскошная сабля русского изделия от неизвестного лица. Гумбольдт догадался, что это подарок Конкрина, и выразил ему благодарность. Вообще Гумбольдт не знал, как и благодарить Конкрина за его внимательное отношение к нему. Конкрина же озабочивало только то, чтобы Гумбольдт не вздумал выразить Николаю Павловичу, как высоко он ценит услуги Конкрина, потому что он устроил все дело так, как будто путешествие Гумбольдта по России состоялось по почину самого государя. Он даже просил Гумбольдта в своих письмах к государю никогда не упоминать о нем. Грубый и резкий Конкрин, очевидно, умел при случае быть скромным и деликатным.